Глава 27. Лис на грани. Да чего же приятно жить, когда в непосредственной близости нет троих непонятных типов с подозрительными наклонностями. Таня улыбнулась Лёлику и подлила ему чай. Спасибо тебе огромное. Да не за что. Это еще хорошо, что есть такое место, куда можно было их привести, признался Лелланд. Иначе просто не знаю, как бы получилось разрулить эту ситуацию. Лелланд незаметно косился на родственницу, которая абсолютно точно была заинтересована в тяночке. «А он сильно изменился», — рассуждал про себя Лелланд. «Но родители Аури точно не будут рады. Они лисы, которые авантюризм в принципе не уважают, а тяночка тип не очень-то надежный. Вот взять тот же доход. Чем он там занимается? Каким-то заготовительным процессом в тайге? Не думаю, что для них это будет выглядеть достойным делом. Очень уж зыбко. А уж его теперешнее занятие для них и вовсе будет считаться позором». Взгляды Лелланда были по лисье мимолетны, но Уртян, разумеется, их засек и помрачнел. Несмотря на то, что он избавился от бабушкиного подарка и вполне себе неплохо выглядел, проблема Виры и грязи, в которой ему еще долго придется копаться, никуда не делась. «Лёлик, Аури тоже об этом думала. Ну скажи Уртяну, что это глупо, отказываться от того, что бабушка предлагает». «А он отказывается?» — удивился Лелланд и обратился к Уртяну. «Ты в самом деле отказываешься? Ну и дурак». «Сам такой», — моментально среагировал Уртян. «От Аури и ее родственников Виру не возьму». «Будешь принципиально грестись в гусином навозе?» — любознательно уточнил Лёлик. «Тебе-то что?» — прищурился вредный тип. «Кому-то же надо». «Да никому не надо. Пусти меня в гусятник, я все сделаю», — рассмеялась Аури. «Ну что ты смотришь? Как ты думаешь, бабуля с этим справлялась, когда у нее птицефабрика только развивалась? Приходила и направленным пламенем выжигала все куриные отходы, а потом надо было просто эту курку счистить и подмести. Я так тоже умею». «Только через мой труп», — твердо сказал Уртян. Сама мысль о том, что Аури будет это делать из-за него, вызывала ощущение исключительного унижения. Таня просекла значение странного выражения на физиономии Тяна, чуть подтолкнула Аури ногой под столом и незаметно для остальных покачала головой, призывая не настаивать, а сама подумала, не найдется ли у Соколовского какого-то иного применения для таланта Уртяна. Правда, для выяснения этого надо было его дождаться. И с этим тоже были сложности. После того, как Лелланд со всеми попрощался и убыл, а Аури отправилась спать, Уртян долго маялся и, наконец, признался, что у него проблемы с одеждой, и как их решить, он не знает. «Ничего не отстирывается. После гусей все такое пятнистое, что...» «И не отстирается, чтоб ты знал», — сообщил ему Вран. «Крамиш пытался. Так что единственный способ — оставить то, что пятнистое, специально для гусятника, а на выход из него что-то покупать. Или ты совсем на мели?» «Не настолько, чтобы не было денег на одежду», — буркнул Уртян. «Но это же выйти надо». Дивное зрелище отчаянно смущающегося наглого лиса Врану откровенно импонировало. «Тебя выгулять до ближайшего магазина?» — догадался Вран. «Как Татьяна решит», — угрюмо отозвался Уртян, прекрасно понимая, что она может и отказаться, даже наверняка откажется. Ей-то это зачем? «Думаю, что тебе и сопровождение не потребуется», — улыбнулась ему Таня. «Только вернись, пожалуйста, а то мне от начальства достанется». «Вот прямо воспрял», — одобрительно кивнул в сторону прохода в гостиную Вран, после того, как просиявший лисовин торопливо удалился. И надо же, прямо благодарил и, кажется, даже от души. «Ой, Муринка, чего ты кусаешься?» Слабенький, но ощутимый щипок Норушенки Врана удивил. «Не говори так про моего Лиша, он шешный». «Честный? Ну, как скажешь». С сомнением протянул Вран, убрав руку подальше, чисто на всякий случай. Через 2 дня после этого родители попросили Аури вернуться домой. И жизнь Уртяна, только что ставшая такой замечательной, сразу окрасилась в мрачные тона. И словно этого было мало, прилетел Крамиш, который сначала молча выслушал описание последних событий. Потом выяснилось, что молчал он исключительно от того, что горло перехватило от ярости. Дальше он орал на двух языках, требуя сказать ему, где живут эти паршивцы, и утверждая, что Леланд — слабак и глупый лисенок. «Да разве ж так надо было? Да я бы им крак устроил!» «Кому-то сильно свезло», — тихо проговорил Вран на ухо Татьяне, когда Крамиш метнулся к себе, слегка успокоиться. «Надеюсь, он не сорвется на Уртяна». Таня покосилась на Шушану, и та юркнула в угол, предупреждать лиса о том, что ему лучше пока не выходить. Впрочем, от встречи с Крамишем его это не спасло. Крайне сердитый ворон дождался прилета Крыланы с мужем и сам явился в гусятник в компании с коллегой-морочницей. «Посмотри на меня!» — приказала Крылана, некоторое время всматривалась в застывшего лиса, а потом пожала плечами, сообщив ворону. «Не зверей! Он не играл с Аури, а реально ее спасал. И Таня уже не врал». Про то, что лис несколько дней назад хотел сбежать, она Крамишу говорить не стала. Зачем? Не стоит перечислять все ступени и правильные повороты, которые лис уже прошел. Ему и так трудно. Аури уехала, и Таня рассказала, что ее родители, поговорив с дочкой, считают, что с уборщиком ей встречаться неприлично. А тут еще Крамиш, как грозовой фронт, — рассказывала Крылана мужу. «Интересно, сорвется ли лис?» Если честно, Уртян был на грани этого. Ему дико хотелось начхать на все и вся, досмотаться к Ауре, хотя бы просто посмотреть на нее. Нет, они постоянно перезванивались и переписывались, чуть ли не каждый час подавая о себе весточку. Но это было все не то, совсем не то. Ауре тоже рвалась приехать, но брату пришлось отлучиться в командировку, а подлый истерик Нурай устроил такое представление ее родителям с описанием мошенника и негодяя лиса, навравшего их дочери, что они попросили Ауре немного подождать, пока они не удостоверятся, что все это неправда. «Аурине, не сердись, но если он нормальный, то поймет и пару-тройку дней потерпит без ваших встреч. А если нет, тем более не стоит», — аргументировали они. «Ты же знаешь, что с жизненным опытом у тебя не так, чтобы очень. Но обещаем, если Уртян лисовин приличный, то Нурай за такую клевету больше никогда не переступит порог нашего дома». Соколовский вернулся в жаркий летний день, когда все окна гостиницы были распахнуты настежь. Посреди коридора растекся рыжим ковриком Терентий, а Вран сидел у Тани на кухне, пил ледяной квас и ругался на кота. «Ты от Розы когда-нибудь отстанешь? Почему она вся в твоей шерсти? И когда ты рядом, она от тебя листиками прикрывается?» Терентию отвечать было жарко и откровенно лень, поэтому он реагировал на подобные глупости, просто дергая задней левой лапой. «Движение — жизнь!» — возвестил звучный, отлично поставленный голос. «Поэтому даже лежа в коридоре, не забывай дергать лапой». «Здрасте, здрасте! А у нас тут эти... люди потенциально убивчивые заперты были», — просветил Соколовского Терентий. «А потом хотели сбежать, и меня украли. Ну, как самое тут ценное. Сбежал я к Арбыше преобразованием. А еще они и лису собирались прихватить. А наш гусеуборщик ее спас, влюбился и страдает. Так что движухи мне тут хватило с избытком». «О как!» — слегка удивился Соколовский, направившись к Татьяне для получения более точного и внятного отчета. «Да, вот так отлучишься, а тут прямо-таки фейерверк», — отреагировал он, выслушав полное изложение событий. «Филипп Иванович, я понимаю, что принимала решение, на которое не имела права, но...» «Все правильно вы делали, а с Уртяном так и вовсе интересно вышло. Шушана, пришли мне его, сам посмотрю, «Что может получиться из лиса, которого завела Норушенко?» — рассмеялся Соколовский. Узрев весьма симпатичного, пусть даже и с короткой стрижкой, но очень мрачного лиса, он откинулся на спинку кресла и с любопытством осведомился. «Я смотрю, у тебя большие изменения в жизни». «Да», — кивнул Уртян, пытаясь понять, что может сделать с ним этот мерзкий тип. «И Виру за тебя предложили. Правда, свободы дали многовато. Придется наказать и Татьяну, и Муринку». Гневно вскинувшийся Уртян потребовал серьезного приложения актерского таланта Филиппа. Кто знает, удалось бы без профессионального навыка сдержаться, не рассмеяться и не выйти из роли. «За что наказывать Муринку? Вы что? Она меня просто пожалела». «Как я посмотрю, не просто. Пожалела и приняла, да? А ей никто не позволял лезть к такому, как ты. Да и Татьяна, кто ей разрешил тебя куда-то отпускать? А ну, как ты сбежал бы?» «Я не сбежал. И Муринку не трогайте. Они обе ни в чем не виноваты. Если я сделал что-то не так, мне и отвечать». «Прямо рычать готов. Ну, красота же! Эгоист Уртян кого-то собой прикрывает. Да мне впору сюда на перевоспитание трудных лисов брать. Хотя на воронов это, похоже, тоже действует». Развлекался про себя Соколовский, а вслух сказал. «То есть ты готов понести наказание за них?» «Да», — рыкнул Уртян. «Дивно», — ухмыльнулся Сокол. «А что? Разве ты не хочешь, чтобы семья Аури оплатила тебе за ее спасение?» «Нет, не хочу. От них не возьму». «Ну ладно. Тогда я предлагаю тебе иную отработку твоей Виры, с учетом наказания», — усмехнулся Соколовский. «Сядь, не стой столбом». Он кивнул на кресло рядом со столом, а потом подвинул к удивленному Уртяну тяжелую старинную книгу, полученную у клана Верхолетных. Книга была открыта на странице с изображением растения. «Слыхал о таком?» Соколовский бесстрастно смотрел на пораженного лиса, уставившегося в книгу. «Слыхал, но...» «Что но? Его же тут нет, это только в исконных землях». Уртян машинально вытер ладони, ставшие влажноватыми от волнения, коснулся книги, а потом отдернул руку и опасливо посмотрел на Сокола. «Можно, бери, смотри». «Это же редчайший старинный справочник по травам!» У Уртяна загорелись глаза. «Так и есть. Но почему? Почему вы мне его показываете?» «Потому что ты прошел проверку». Соколовский одобрительно кивнул и продолжил. «И я хочу тебе предложить кое-что поинтереснее, чем чистить за гусями. Впрочем, ты можешь и отказаться, это опасная работа». «Что? Что я должен сделать?» «От одного крайне сложного типа, которого хорошо знает твой родич Тявин, я получил сведения о том, что это растение, и не только оно, растет и здесь, в этом мире. Более того, его тут можно достать. С трудом, но можно. А в исконных землях, там, где оно росло, все давно затянуто туманом. Я проверял совсем недавно. Но сейчас же вроде туман уходит. Уходит там, откуда его прогоняют. Человек, который может это сделать, один-единственный на все исконные земли. А в тумане много чего водится. Есть места, куда ей и заходить нельзя, не вернется». Примечание автора. Уважаемые читатели, об исконных землях и тех, кто там обитает, можно узнать из серии «По ту сторону сказки». Первая книга серии довольно детская, зато остальные, по большей части, читаются как раз взрослыми. «Короче, пока проще это растение здесь поискать. А ты у нас как раз травами занимаешься. И, как мне кажется, не только простыми закупками, верно?» «Верно. Я и сам ищу». Уртян первый раз взглянул в глаза Соколу иначе, уверенно и с достоинством. Это была его вотчина. Леса, тончайшие оттенки запахов, которые он не просто чуял, а буквально видел, словно они были разноцветными нитями, ведущими его к источнику. Он словно вновь ощутил под лапами Маховые кочки, переплетение корней, рыжие прошлогодние иглы, устилавшие его тропы, словно вновь распутывал плетение запахов, принесенное ветром, дрожал от возбуждения, уловив что-то очень-очень редкое, торопясь за ним. «Хорошо, тогда посмотри вот эти травы и скажи, что это?» Филипп крутанулся на кресле, подхватил стоящий на полке деревянный ящичек с плотно закупоренными стеклянными широкогорлыми пузырьками. Крамиш узнал бы и их. Уртян потянулся к пузырькам, взял один из них, внимательно осмотрел, потом принюхался к горлышку, не открывая пробку, чуть ослабил ее, потом вернул на место и безошибочно назвал содержимое. «Еще! Перебери все!» — приказал Филипп. Уртян не смог назвать пять трав, выставив пузырьки с ними из ящичка. Все остальные опознал, даже не задумываясь. «Ну ты и дурак!» — неожиданно вздохнул Соколовский. «Почему?» Уртян в начале разговора был готов к любым оскорблениям в свой адрес, но сейчас растерялся, словно со всего лисьего наскока врезался в стену. «Потому что, имея такой дар, редчайший, драгоценный дар травника, ты чуть не вышвырнул свою жизнь в помойку!» Хмуро покосился на него Соколовский. «Ты хоть соображаешь, что таких, как ты, днем с огнем можно искать и не найти? Таких, как я?» — недоуменно протянул лис. «У тебя острейшее обоняние на травы, плюс, как я подозреваю, особое видение запахов. Ты же их воспринимаешь как цвета, да?» «Да», — Уртян как-то признался об этом бабушке, но она только презрительно фыркнула, не придав этому никакого значения. Кицуне не владела этим даром, не считала такое восприятие чем-то важным, вот и среагировала так на слова любимого внука. Кто бы мог подумать, что Уртян сможет первый раз в жизни поговорить о своем странном обонянии именно с этим невыносимым типом? «Те растения, которые ты не узнал, как раз из тех редчайших, которые растут в исконных землях, и тут, на плато Путарана. Добудешь мне хотя бы одно из них, будем считать, что ты Виру отработал полностью. Если найдешь два или больше, возьму на постоянную работу с хорошей оплатой». «Эти травы стоят гораздо больше, чем моя Вира», — криво усмехнулся Уртян. «А если я предпочту чистить гусятник, а потом, освободившись, сам отправлюсь туда? Вы же сказали, куда?» «Глупый ты, лис! На Путарана сам ты только сгинуть сможешь. Тебе потребуется и снаряжение, и тот, кто сможет его переносить, а, возможно, и охрана. Все это я могу тебе дать». Соколовский вовсе не оскорбился тем, что Уртян высказал. Понимал, что на самом деле это игра по-честному. Лис принципиально не желает с ним хитрить, вот и говорит открыто. «Я должен подумать». «Думай, но не очень долго. На Путарана очень короткое лето. Если ты решишься туда отправиться, то у тебя есть еще неделя. Дальше уже бессмысленно и начинать. Не успеешь в этом году». «Я уже решился, но я очень хотел бы перед отъездом кое-кого увидеть». Уртян отчетливо понял. Надо соглашаться. Он не простит себе, если упустит эту редчайшую возможность. Правда, он не очень много знал о плато Путарана, но даже слышанное краем уха давало основание полагать, что поездка будет весьма рискованная. «Лисичку, я поручусь за тебя перед ее родителями. Если ты принял мое предложение, то ты уже отнюдь не уборщик, а мой сотрудник с редчайшим даром», — усмехнулся Соколовский. «Так что можешь или к ней ехать, или сюда пригласить. С этого момента у тебя тут нормальная комната и все прочее». «И я родителям хочу позвонить перед поездкой. Оттуда же можно и не вернуться». Уртян прямо взглянул в глаза Филиппу. «Можно. Правда, из боев, из гонок, куда ты так рвался, тоже можно и не вернуться. Так что это дело такое. А родителям, кстати, тебе никто и не запрещал звонить». «Ладно, рад, что ты перешел в другую весовую категорию». Соколовский кивнул лису, намекая на окончание разговора. И только ночью, засыпая в новой удобной комнате на втором этаже гостиницы, Уртян сообразил, что речь-то шла совсем не о его переходе из уборщиков в травники. Конец первой части. Для вас читала Валерия Егорова.